Я думал, что он делал в этом отвратительном месте один. Пил плохое пиво, когда дома у него бар набит прекраснейшими напитками, какие только можно пожелать. Он что-то говорил, но из-за музыки и шума ничего не было слышно. «Что?» — спросил я, наклоняясь поближе. «Говорю, не одолжишь ли немного денег?» «Сколько?» — он посчитал по пальцам. $5. Я дал ему. Он был не настолько пьян, чтобы принять деньги, многократно не извинившись и не пообещав вернуть. «Собираюсь в пятницу в банк», — заявил он. «Все в порядке?» «Нет, серьезно». Он осторожно вынул из кармана смятый чек. «Моя Нана прислала это. В понедельник обналичу, без проблем. Не беспокойся», — успокоил я. «Что ты тут делаешь?» «Собирался уходить». «Где Камила?» «Не знаю». Он не был очень пьяным. И, конечно, мог добраться до дома сам, но мне не нравилась идея оставлять его в баре. После похорон Банни несколько незнакомых людей, включая секретаря кабинета социальных наук, пытались получить у меня информацию. Я их отшил с помощью приема, взятого у Генри. Никакого выражения на лице. Равнодушный взгляд, вынуждающий интервента отступать в недоумении. Тактика была почти безошибочная. Но вести себя так с людьми, когда ты трезв одно, и совершенно другое, когда ты пьян. Я не был пьян, но не хотел торчать в крысе до тех пор, пока Чарльзу захочется уйти. Любая попытка, я знал, вытащить его оттуда, привела бы к тому, что он просто окопался бы там. Пьяный он все делал наоборот. «Камила, знаешь, что ты здесь?» — спросил я. Он наклонился, держа за стойку. «Что?» Я спросил его еще раз, теперь погромче. Лицо его потемнело. «Не ее дело», — буркнул он и отвернулся к своему пиву. «Принесли мою пиццу». Я расплатился и сказал Чарльзу: «Извини, сейчас вернусь». Мужской туалет находился в сыром, вонючем коридоре, тянувшемся перпендикулярно бару. Я свернул туда, подальше от Чарльза, к висячему телефону-автомату. По нему разговаривала какая-то девушка, к тому же по-немецки. Я ждал целую вечность и уже собирался уходить, когда она повесила трубку. Я нашел в кармане монетку и набрал номер двойняшек. Они, в отличие от Генри, если были дома, то всегда отвечали на звонок, но сейчас никто не отзывался. Я позвонил еще раз и посмотрел на часы. 11:20. Я недоумевал, где Камила могла быть в такое время, если только не в пути, чтобы забрать брата. Я повесил трубку. Монетка звякнула в лунке. Я сунул ее обратно в карман и вернулся к Чарльзу. Сперва показалось, что он скрылся в толпе, но, постояв немного, я понял, что не вижу его, потому что его там нет. Он допил пиво и ушел. Хэмпден снова стал зеленым, как рай. Большинство цветов погибло от снега, кроме поздно цветущей жимолости, сирени и остальных, но деревья зазеленели еще пышнее. Темная и обильная листва выглядела такой густой, что дорога, пролегавшая сквозь чащу в северный Хэмпден, казалась очень узкой, зеленой с обеих сторон, сырой и тенистой. В понедельник я приехал в колледж необычно рано и нашел Генри в кабинете Джулиана, ставящим цветы в белую вазу. Он выглядел похудевшим фунтов на 10 или 15. Это при его размерах было ничто, но я все же заметил худобу его лица, рук и даже запястья. Но не это, а что-то другое необъяснимо изменило его с тех пор, как я видел его в последний раз. Они с Джулианом разговаривали на шутливой, насмешливой, педантичной латыни, как парочка священников, прибирающих ризницу перед службой. В воздухе висел запах крепко заваренного чая. Генри взглянул. «Привет, друг. Здоров», — сказал он, — его застывшие черты, обычно отчужденные и замкнутые, слегка оживились. «Неплохо выглядишь», — ответил я ему и не соврал. Он слегка наклонил голову, глаза его, которые были мрачные и расширены во время болезни, теперь чисто голубели. «В отличной форме», — заявил он, — «чувствую себя немного лучше». Джулиан убрал оставшиеся булочки и джем. Они с Генри завтракали вместе, на вид довольно плотно, и засмеялся, что-то сказал, чего я не совсем понял, к какая-то избитая поговорка на хорасском про мясо, полезное в печали. Я радовался, что он выглядел самим собой, спокойным, как всегда. Он необъяснимо любил Банни, но сильные эмоции были противны ему, а проявление чувств, нормальное по современным стандартам, им воспринималось как эксгибиционистское и шокирующее. Я был совершенно уверен, что смерть это подействовала на него больше, чем он показывал. Опять же подозреваю, что веселое Сократово безразличие Джулиана к жизни и смерти помогало ему не страдать слишком долго и глубоко по этим вопросам. Приехал Фрэнсис, а потом и Камилла. Чарльза не было. Он, наверное, с перепоя еще не вставал с постели. Мы все уселись за большим круглым столом. Теперь, когда оказалось, что мы в безопасности, с моего сознания спала тяжелая темнота. Мир мне показался чистым и прекрасным, зеленый, огромный, совершенно новый. Я много и подолгу гулял сам по себе до Баттон-Килл-Ривер. Особенно мне нравилось ходить в маленькую сельскую зеленую лавку в северном Хэмпдоне. Рассказывали, что ее древние владельцы – мать и отец были вдохновителями знаменитой и часто упоминаемой еще с 50-х годов кошмарной истории, и покупать там бутылку вина, спускаться к берегу реки, чтобы выпить ее, а потом слоняться пьяным остаток этих замечательных золотых сияющих дней. Конечно, пустая трата времени. В колледже я отстал, предстояло написать несколько работ, да и экзамены приближались. Но я был молод, трава была зеленая, воздух полон жужжания пчел, и я только что вернулся с самого края смерти, обратно к солнцу и воздуху. Теперь я свободен. Моя жизнь, которая казалась мне потерянной, лежала передо мною неописуемо драгоценная и упоительная. В один из таких дней я забрел к дому Генри и нашел его в садике, вскапывающем цветочную клумбу. Он был в рабочей одежде. Старые брюки и рубашка с засученными рукавами выше локтей, а в тачке лежали саженцы помидоров, огурцов, клубники, подсолнухов и алых герани. У забора лежало 3 или 4 куста роз с завернутыми в рогожу корнями. Я вошел через калитку. Я был пьян. «Привет!» — произнес я. «Привет, привет, приветик!» Он остановился и облокотился на лопату. На переносице у него краснел солнечный ожог. «Что делаешь?» — поинтересовался я. «Сажаю салат». Возникло долгое молчание, во время которого я заметил папоротники, посаженные им в тот день, когда мы убили Банни. «Асплениум». Я вспомнил, что он называл их так. Камилла говорила о чертовщине этого названия. Он посадил их с темной стороны дома, возле подвала, где в прохладе они разрослись мрачно и пышно. Я отшатнулся назад, схватившись за столб. «Собираешься остаться здесь на все лето?» — спросил я. Он пристально посмотрел на меня и вытер руки о брюки. «Думаю, да», — согласился он. «А ты?» «Не знаю», — пробормотал я. Еще никому не рассказав, я накануне послал заявление в студенческую службу с просьбой о месте смотрителя дома в Бруклине у профессора истории, который работал летом в Англии. Выглядело идеально. Жилье бесплатно, в красивой части Бруклина, и никаких обязанностей, только поливать цветы и присматривать за парой бостонских терьеров, которых нельзя было взять в Англию из-за карантина. Опыт с Лео и мандолинами утомил меня, но служащий уверил, что это совсем другое, и показал кипу писем от студентов, которые занимались этой работой. Я никогда не был в Бруклине и ничего о нем не знал, но идея пожить в городе мне понравилась. В любом городе, особенно в незнакомом, понравилось думать об уличном движении, о толпах людей, о работе в книжном магазине, о столиках ожидания, в кафетериях. Кто знал, в какую странную и уединенную жизнь собираюсь я нырнуть. Обеды в одиночестве, прогулки с собаками по вечерам, и никто не ведает, где я. Генри все еще смотрел на меня. Он надвинул очки на нос. «Знаешь», — сказал он, — «сейчас довольно рано». Я засмеялся, потому что понял, о чем он думает. Сперва Чарльз, теперь я. «Со мной все окей», — заявил я. «Ойли». «Конечно». Он снова занялся работой, вонзая лопату в землю и тяжело наступая на ее край ботинком с крагом цвета хаки. Подтяжки на его спине были перекрещены буквой «Х». «Тогда помоги мне с этим салатом», — предложил он. «В подсобке еще одна лопата». Поздно ночью, около 2 часов, в мою дверь постучала дежурная, сообщив, что меня к телефону. Полусонный, я надел халат и поплелся вниз по лестнице. Это был Фрэнсис. «Чего тебе?» — спросил я. «Ричард, у меня сердечный приступ». Одним глазом я посмотрел на дежурную. «Вероника, Валерия, я забыл ее имя, стоящую у телефона, сложив руки на груди и наклонив голову на бок в позе участия. Я повернулся к ней спиной. «Послушай меня». Голос у него был истеричный. «У меня сердечный приступ. Думаю, что сейчас умру». «Нет, не умрешь. Все симптомы налицо. Боль в левой руке, тяжесть в груди, трудно дышать. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Хочу, чтобы ты приехал и отвез меня в больницу». «Почему ты не вызовешь скорую помощь?» Я был такой сонный, что мои глаза закрывались. «Потому что я боюсь скорой помощи», — заорал Фрэнсис. Остального я не слышал, потому что Вероника, у которой вытянулись уши при слове «скорая помощь», вдруг мешалась. «Если нужна медицинская помощь, то парни из охраны знают телефон железной дороги». Ее голос звенел энтузиазмом. «Они выезжают по вызовам с полуночи до 6. У них еще есть фургон для доставки в больницу. Если хотите, то я...» «Мне не нужна медицинская помощь», — сказал я. На другом конце провода Фрэнсис повторял мое имя. «Я здесь», — заметил я в трубку. «Ричард!» Голос его был слабый, задыхающийся. «С кем ты разговариваешь? Что случилось?» «Ничего. Теперь слушай меня». «Кто говорит про медиков?» «Никто». «Теперь слушай, слушай», — повторил я, так как он хотел меня перебить. «Успокойся, скажи, что случилось?» «Хочу, чтоб ты пришел. Мне действительно плохо. Кажется, у меня сердце остановилось на миг. Я...» «Причина наркотики?» — спросила Вероника сочувственным тоном. «Послушайте», — рявкнул я, — «хорошо б вы помолчали и дали мне расслышать, что он пытается мне сказать». «Ричард», — хрипел Фрэнсис, — «приходи за мной, пожалуйста». Последовало короткое молчание. «Хорошо, дай мне несколько минут», — сурово ответил я и повесил трубку. Я нашел Фрэнсиса полностью одетым, кроме ботинок, и лежащим на кровати. «Послушай мой пульс», — сказал он. Я сделал это, чтобы позабавить его. Пульс был быстрый и сильный. Он лежал расслабленный, моргая глазами. «Как ты думаешь, что со мной?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. Он немного покраснел, но выглядел не так уж и плохо. И все-таки было неразумно, я знал, упоминать о том, что это могло быть отравление или аппендицит или еще что-то. «Полагаешь, придется лечь в больницу?» «Поговори у меня». Он полежал минуту. «Я не знаю. Действительно, думаю, мне следовало бы», — пробормотал он. «Тогда ладно. Если тебе от этого полегчает, поднимайся и сядь». Чтобы курить по дороге в больницу, здоровья ему хватало. Мы покружили по шоссе и пристали у широкого освещенного подъезда с надписью «Скорая помощь». Я выключил мотор. Мы посидели в машине еще минуту. «Ты уверен, что хочешь туда?» — спросил я. Он посмотрел на меня с изумлением и презрением. «Думаешь, я притворяюсь?» — зашипел он. «Нет, не думаю», — удивился я. И, если честно, то эта мысль не приходила мне в голову. Просто задал вопрос. Он вылез из машины и хлопнул дверью. Пришлось ждать около получаса. Фрэнсис достал свою карту и сидел грустный, читая старые журналы. Наконец медсестра назвала его имя, но он не встал. «Это тебя?» — сказал я. Он не шевелился. «Ну, пошли!» — потряс я его за плечо. Он не ответил. В глазах у него было что-то дикое. «Послушай», — заявил он наконец, — «я передумал». «Что?» — говорю, — «я передумал, хочу домой». В дверях стояла медсестра, слушая его. «Это глупо», — раздраженно сказал я. «Так долго ждали, я передумал. Именно ты захотел сюда приехать». Я знал, что это его устыдит. Раздраженный, пряча глаза, он выронил журнал и прошел в двойные двери, не оглядываясь. Спустя минут 10 усталый врач в халате высунул голову в комнату ожидания. Я был единственный ожидающий. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Вы с господином Абернати?» «Да». «Не пройдете ли со мной на минуту, пожалуйста?» Я встал и последовал за ним. Фрэнсис сидел на краю стола для осмотра, полностью одетый, согнувшись пополам с несчастным лицом. «Господин Абернати не хочет надеть халат», — пожаловался врач, «и не разрешает медсестре взять у него кровь. Не знаю, как он собирается пройти обследование, если не хочет сотрудничать». Мы помолчали. В смотровой комнате был очень яркий свет. Я был ужасно расстроен. Врач подошел к раковине и начал мыть руки. «Вы, парни, принимали сегодня какие-нибудь наркотики?» — спросил он небрежно. Я почувствовал, как у меня краснеет лицо. «Нет», — заявил я. «Может, немного кокаина, гашиш, может быть?» «Нет». «Если ваш друг принимал, то нам важно знать, чтобы помочь ему». «Фрэнсис», — умоляюще сказал я, и замолчал от ненавидящего взгляда. «И ты, Брут, как ты можешь?» — огрызнулся он. «Я ничего не принимал. Ты же хорошо знаешь, что нет». «Успокойтесь». Врач повернулся к Фрэнсису. «Вас никто ни в чем не обвиняет. Но ваше поведение немного нерациональное сегодня, как вы думаете?» «Нет», — ответил Фрэнсис после неловкой паузы. Врач ополоснул руки и вытер их о полотенце. «Нет», — удивился он. «Вы приходите сюда посреди ночи, уверяя, что у вас сердечный приступ, и никого к себе не подпускаете. Как я могу узнать, что с вами?» Фрэнсис не ответил. Он тяжело дышал, глаза были опущены, а лицо стало малиновым. «Я не умею читать мысли», — наконец сказал врач. «Но по своему опыту знаю, что когда у кого-то вашего возраста случается сердечный приступ, то причины две». «Что?» — занервничал я. «Ну, в одном случае отравление амфетамином». «Не то», — сердито заверил Фрэнсис, подняв глаза. «Хорошо, хорошо. Это еще может быть нервное расстройство». «Это еще что?» Я старательно пытался не смотреть на Фрэнсиса. «Похоже на приступ тревоги, внезапный страх, перебои в сердце, дрожь и потение может протекать довольно интенсивно. Людям иногда кажется, что они умирают». Фрэнсис молчал. «Ну?» Врач внимательно изучал Фрэнсиса. «Вы думаете, с вами произошло именно это?» «Не знаю», — ответил он после другой неловкой паузы. Врач прислонился к раковине. «Вам очень страшно, без всякой видимой причины?» Когда мы выбрались из больницы, было четверть четвертого. На стоянке Фрэнсис закурил сигарету. В левой руке он мял листок, на котором врач написал имя городского психиатра. «Ты зол?» — спросил он, когда мы были в машине. Он спрашивал это уж второй раз. «Нет», — буркнул я, — «я знаю, что да». Пустынные улицы светились, как во сне. Верх машины был опущен. Мы проехали мимо темных домов, повернули на крытый мост. Покрышки запрыгали по деревянным планкам. «Пожалуйста, не злись на меня». Голос Фрэнсиса звучал виноват. Я не обращал на него внимания. «Собираешься посетить этого психиатра?» — спросил я. «А что толку? Я знаю, что меня беспокоит». Я ничего не ответил. Когда прозвучало слово «психиатр», я запаниковал. Я не особенно верил в психиатрию, но все же кто знает, что может увидеть опытный глаз при индивидуальном тестировании, что расскажет ему сон или нечаянно оброненное слово. «Когда я был маленьким, меня проверяли». В голосе Фрэнсиса слышались слезы. «Мне было 11 или 12. Мать помешалась на какой-то йоге, вытащила меня из моей школы в Бостоне и упрятала в это ужасное место в Швейцарии. Какой-то там институт. Все носили сандалии и носки. Давали уроки танца дервиши и каббалы. Весь белый уровень, так они называли мой класс или курс, не знаю, должны были заниматься китайским квигонгом каждое утро и по 4 часа самоанализа, рэйчан каждую неделю, а мне назначили 6 часов. Как ты оцениваешь 12-летнего ребенка? Множество словесных ассоциаций. Такие странные игры, в которые они заставляли играть с анатомически правильными куклами. Однажды они поймали меня и двух французских девочек, когда мы пытались убежать. Нас почти заморили голодом. Макробиотической пищи, ты знаешь. А мы всего лишь хотели добраться до киоска и купить шоколадки. Но, конечно, они настаивали на том, что этот поступок имел некую сексуальную почву. Не то, чтобы они возражали против такого, но им хотелось, чтобы мы признались именно в этом. А я был слишком наивен, чтобы подчиниться. Девочки знали про это больше меня и сочинили какую-то дикую французскую историю, чтобы угодить надзирателям. Семья втроем в стогу сена. Не представляешь, как меня тошнило от всего этого. Но я бы рассказал все, что угодно, лишь бы меня отпустили домой. Он безрадостно засмеялся. Господи! До сих пор помню, как руководитель заведения спросил меня, с каким литературным героем я себя сравнивал, а я ответил, что с Дэвидом Болфром из «Украденного». Мы поворачивали за угол. Вдруг в свете фар на дороге появилось большое животное. Я резко нажал на тормоз. В мгновение я смотрел сквозь ветровое стекло в пару светящихся глаз, потом оно стремительно исчезло. Некоторое время мы сидели потрясенные, застывшие. «Что это было?» — наконец вымолвил Фрэнсис. «Не знаю. Может, олень?» «Это не олень. Тогда собака. Мне показалось, что это какая-то кошка. Вообще-то и мне показалось, что кошка. Но она слишком большая, — сказал я. Может, пума или еще кто? Здесь такие не водятся. Но водились. Их называли горные коты». Дул прохладный ночной ветерок. Где-то лаяла собака. В такое время движение по этой дороге было не сильное. Я снова завел мотор. Фрэнсис попросил меня никому не рассказывать про нашу экскурсию в больницу. Но в воскресенье вечером у двойняшек я выпил лишнего и после ужина на кухне рассказал эту историю Чарльзу. Чарльз посочувствовал. Он тоже выпил, но не так много, как я. На нем был старый, свободный полосатый костюм и потрепанный старый галстук от Сулка. Он тоже немного похудел. «Бедный Франсуа!» — воскликнул он. «Такой дурачок! Он собирается посетить этого афериста?» «Не знаю». Он вытряхнул сигарету из пачки «Лаки Страйк», забытый Генри на столе. «На твоем месте!» Он постучал сигаретой по внутренней стороне запястья и оглядел, чтобы убедиться, что никого нет в холле. «На твоем месте я бы посоветовал ему не говорить об этом, Генри». Я ждал, что он еще скажет. Чарльз закурил и выпустил клуб дыма. «Хочу сказать, что пью немного больше, чем следует», — продолжал он тихо. «Я первый признал это. Но, мой бог, именно мне пришлось иметь дело с полицией, а не ему. Именно мне пришлось иметь дело с Марион. Христа ради, она звонит мне почти каждую ночь». Пускай он поговорит с ней хоть немного, и посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если мне хочется пить по бутылке в день, ну и что? Не вижу причин для беспокойства. Я сказал ему, что его это не касается. Его не касается и то, что делаешь ты. Я? Он взглянул на меня с пустым детским выражением, потом смеялся. А ты не слышал? Он ухмыльнулся. Теперь и ты тоже. Пьешь слишком много. Шляешься пьяным средь бела дня, разваливаешься. Я вздрогнул. Он снова засмеялся, увидев мое лицо. А потом услышал шаги и позвякивание льда в стакане. Фрэнсис. Чарльз сунул голову в дверь и начал доброжелательно болтать всякую всячину. А спустя минуту забрал нашу выпивку, и мы вместе пошли в гостиную. Ночь была уютная, счастливая ночь. Мягкий свет, мерцают бокалы, по крыше тяжело льет дождь. За окнами кроны деревьев, промокшие, взлохмаченные, шумят, как газировка в стакане. Ставни открыты, и сквозь занавески дует колдовской, сладкий, влажный, прохладный ветерок. Генри был в отличном настроении. Сидя в кресле, расслабленный, вытянув перед собой ноги, он был спокоен, уравновешен, смешлив и скор на умную реплику. Камилла выглядела обворожительно. На ней было облегающее платье без рукавов цвета семги, обнажавшее пару прелестных ключиц и изящную шею сзади, прелестные коленки, чудные лодыжки, восхитительные голые мускулистые ноги. Платье подчеркивало изящность ее фигуры, непринужденную и слегка мужественную грацию движений. Я любил смотреть, как ласкающе порхали ее ресницы, когда она что-то рассказывала. Я любил ее манеру, слабое эхо Чарльза, держать сигарету, зажав ее между пальцами с острыми ногтями. Они с Чарльзом, похоже, помирились. Между ними снова появилась безмолвная связь, которая существует только лишь между двойняшками. Они сидели на ручках кресел и приносили друг другу напитки, специфический жест, сложный, имеющий значение. Хотя я не совсем понимал эти приметы, но в конце концов они свидетельствовали, что все уже хорошо, что бы ни было, но умиротворяющей стороной выглядела она, поэтому можно было усомниться, что виноват был он. Центром внимания стало зеркало над камином, потемневшее старое зеркало в палисандровой раме. Ничего особенного, они купили его на распродаже, но оно первым бросалось в глаза при входе в комнату, а теперь еще более явно, поскольку было разбито. Драматичная трещина, лучами расходящаяся из центра, как паутина. Ее происхождение было смешной историей, которую Чарльзу пришлось рассказывать дважды, хотя мнение, что история была смешная, принадлежало только ему. Весенняя уборка, в носу щекочет от пыли, он чихнул так, что свалился с стремянки прямо на зеркало, которое только что вымыли и положили на пол. «Вот чего я не понимаю», — сказал Генри. «Так это как вам удалось снова его повесить, не рассыпав?» «Это просто чудо! Теперь-то я боюсь к нему даже прикоснуться, не правда ли, выглядит чудесно!» Это было действительно так. Несомненно, пятнистое темное зеркало, раздробленное, как калейдоскоп, и расчленяющее комнату на сотни фрагментов. Как оно было разбито на самом деле, я обнаружил совершенно случайно, когда собирался уходить. Я стоял у камина, положив руку на плиту, и почему-то взглянул в зеркало. Камин не работал, у него была решетка и пара железных подставок для дров, но полени на них покрылись пушистым слоем пыли. Присмотревшись, я заметил кое-что еще. Серебряные крапинки, блестящие, как осколки разбитого зеркала, вперемешку с остатками стеклянного с золотой каемочкой стакана, двойник которого был у меня в руке. Это были тяжелые, старинные стаканы с толстым дном. Кто-то швырнул один из них через комнату так сильно, что он разбил зеркало у меня над головой, а сам разлетелся вдребезги. Спустя две ночи меня снова разбудил стук в дверь. Растерявшийся в жутком настроении, я включил лампу и посмотрел на часы. Было 3 часа. «Кто там?» — спросил я. «Генри», — последовал удививший меня ответ. Я впустил его неохотно. Он не присел. «Послушай», — сказал он, — «извини, что беспокою, но это очень важно. Окажи мне услугу». Тон его был деловой и решительный. Это обеспокоило меня. Я сел на край кровати. «Ты меня слушаешь?» «В чем дело?» «Минут 15 назад мне позвонили из полиции. Чарльз в тюрьме. Его арестовали за вождение в пьяном виде. Хочу, чтобы ты съездил за ним». На моем затылке зашевелились волосы. «Что?» — удивился я. «Он вел мою машину. Они узнали мое имя по регистрационной карте. Понятия не имею, в каком он состоянии». Он достал из кармана незапечатанный конверт. «Полагаю, чтобы вытащить его, нужны деньги. Не знаю, сколько». Я открыл конверт. Внутри лежал чек, пустой, только роспись Генри и 20-долларовая купюра. «Я уже сообщил полиции, что одолжил ему машину». Генри нервничал. «Если у них будут вопросы, пусть позвонят мне». Он стоял у окна, глядя на улицу. «Утром свяжусь с адвокатом. Хочу, чтобы ты вытащил его оттуда как можно скорее». На усвоение услышанного потребовалось минута или две. «Как насчет денег?» — наконец сказал я. «Заплати, сколько попросит. Я об этих 20 долларах. Тебе понадобится такси. Тон, которым я сюда приехал, ждет внизу». Наступила долгая тишина. Я все еще не проснулся и сидел в майке и боксерских трусах. Пока я одевался, он стоял у окна, глядя на темную долину, сцепив руки сзади, не замечая стука вешалок и моего неуклюжего и сонного барахтания в шкафу, безмятежный, сосредоточенный, затерявшийся, вероятно, в своих собственных отвлеченных проблемах. Высадив Генри и стремительно направляясь в центр города, я вдруг обнаружил, что слабо я понял ситуацию, в которую ввязался. Генри не сказал мне ни слова. Была ли это дорожная авария? Если так, то пострадал ли кто-нибудь? Кроме того, если дело столь серьезно, машина-то принадлежит Генри. Почему он не со мной? Над пустым перекрестком болтался на проволоке одинокий светофор. Хэмпдонская тюрьма находилась во флигеле здания суда. Это было также единственное здание на площади, освещенное в это время суток. Я попросил таксиста обождать и вошел внутрь. В большой, хорошо освещенной комнате сидели двое полицейских. Там было много каталожных шкафов, и у каждого по металлическому столу старомодные охладители воды, автомат с жвачками из клуба «Цивитан». «Меняясь сами, вы изменяете мир». Я узнал одного из полицейских, парня с рыжими усами из поискового отряда. Они ели жареных цыплят, каких продают прямо из электропечки, в гастрономах, и смотрели «Салли, Джесси, Рафаэл» по портативному черно-белому телевизору. «Привет», — поздоровался я. Они посмотрели на меня. «Я насчет вызволения из тюрьмы моего друга». Тот, что с рыжими усами вытер рот бумажной салфеткой, он был большой, приятный, лет 30. «Споришь, что это Чарльз Макколи?» — спросил он. Он произнес это так, будто Чарльз был его старым приятелем. Может, так и было. Чарльз провел здесь немало времени, когда раскручивали дело Банни. Полицейские, — говорил он, — были с ним очень милы. Они носили ему бутерброды и угощали кока-колой из автомата. «Вы не тот, с кем я разговаривал по телефону», — заявил другой полицейский. Он был огромный, спокойный, лет 40, седовласый и с лягушачьим ртом. «Это ваша машина вон там». Я объяснил ситуацию. Они ели цыплят и слушали. Большие, дружелюбные ребята с огромными полицейскими 38-калиберными пистолетами на поясах. На стенах висели правительственные плакаты «Исправляйте врожденные дефекты». «Принимайте на службу ветеранов, заявляйте о почтовых мошенничествах». «Понимаете, мы не можем отдать вам машину», — объяснил рыжеусый полицейский. «Господин Винтер должен был приехать сам». «Машина мне не нужна, просто я хочу вытащить друга из тюрьмы». Другой полицейский взглянул на часы. «Ладно», — сказал он, — «тогда приходите часов через 6». «Он что, шутит?» «У меня есть деньги», — предложил я. «Мы не можем принять залог. Этим занимается судья при предъявлении обвинения ровно в 9». «Предъявление обвинения?» Мое сердце ёкнуло. «Какого дьявола?» Полицейские равнодушно и вопросительно смотрели на меня. «Этого достаточно?» «Не могли бы вы рассказать, что случилось?» Не унимался я. «Что?» Мой голос показался мне плоским и странным. «Что именно он натворил?» «Его задержал дорожный патруль на Дип Килл Роул», — ответил седой полицейский. «Он говорил, будто читал». «Очевидно, был под дозой. Согласился вздохнуть в трубку. Результат не в его пользу. Патруль привез его сюда под замок. Случилось это минут 23 ночи». Я пока ничего не понял, но никак не мог придумать нужного вопроса. Наконец сказал, «Можно повидаться с ним?» «Он в порядке, сынок». Успокоил рыжеусый полицейский. «Утром увидишь его первым». Все очень дружелюбно улыбались. Сказать больше было нечего. Я поблагодарил и ушел. Когда я вышел, такси уже не было. У меня остались $15, Генри. Чтобы вызвать другую машину, надо было вернуться в тюрьму, а этого мне не хотелось. Поэтому я пошел на Майн-стрит на юг, где стоял телефон-автомат напротив закусочной. Он не работал. Уставший так, что почти засыпал, я побрел обратно на площадь, мимо почты, мимо скобяной лавки, мимо кинотеатра с его пустым залом масок, цветное стекло, сломанные проходы, звезды. На фризах библиотеки бродили барельефы горных кошек. Шел я долго, пока магазины не начали редеть, дорога потемнела, шел по звенящему краю автострады, пока не добрался до автобусной остановки «Грейхаунд». Печальный в лунном свете. впервые я взглянул на Хэмпден. Остановка была закрыта. Я присел снаружи на деревянную скамейку под желтым фонарем, в ожидании, когда откроют, чтобы войти, позвонить по телефону и выпить кофе. Служащий, толстый мужчина с безжизненными глазами, пришел отворять заведение в 6. Нас было только двое. Я сходил в туалет, вымыл лицо и выпил не одну, а 2 чашки кофе, которые служащий нехотя продал мне, небрежно плеснув из чайника, который грелся у него за прилавком. К тому времени солнце уже взошло, хотя сквозь грязные окна разглядеть что-либо было трудно. По стенам висели устаревшие расписания, в линолеум были втоптаны окурки и жевательные резинки. Дверь телефонной будки в отпечатках пальцев. Я плотно ее закрыл и набрал номер Генри, не надеясь, что кто-то ответит. Но, к моему удивлению, он это сделал, и даже со второго звонка. «Ты где? Что случилось?» — заговорил он. Я объяснил ситуацию. На другом конце зловещее молчание. «Он в камере один?» — наконец произнес Генри. «Не знаю». «Он в себе?» «Хочу сказать, он мог разговаривать?» «Не знаю». Снова долгое молчание. «Послушай», — сказал я, — «перед судьей он предстанет в 9. Почему бы тебе не встретиться со мной в суде?» Минуту Генри не отвечал. Потом ответил. «Лучше, если этим займешься ты. Есть кое-какие соображения. Если существуют другие соображения, хотел бы их знать. Не сердись», — сказал он быстро. «Просто мне слишком много пришлось иметь дело с полицией. Меня они уже знают, и его тоже. Кроме того», — он помолчал, — «боюсь, что Чарльз хотел бы видеть меня меньше всего». «Почему же?» «Потому что вчера вечером мы поссорились». «Это длинная история», — добавил он, когда я хотел его перебить. «Но в последний раз, когда я его видел, он был очень расстроен. И, думаю, из всех нас ты в данный момент с ним в самых лучших отношениях». «Хм...» замычал я, хотя тайно был доволен. «Чарльз тебя очень любит. Ты знаешь это. Кроме того, в полиции не знают, кто ты. По-моему, не похоже, чтобы они связывали тебя с тем другим делом». «Не нахожу, что в данной ситуации это имеет значение. Боюсь, что имеет. Больше, чем ты думаешь». Последовало молчание, во время которого я почувствовал острую безнадежность докопаться до чего бы то ни было с Генри. Он словно пропагандист, постоянно придерживает информацию, давая ей просочиться лишь тогда, когда она служит его интересам. «Что ты пытаешься мне подсунуть?» — спросил я. «Теперь не время обсуждать. Если хочешь, чтобы я туда пошел, лучше объясни, в чем дело». Он заговорил, и голос звучал хрипло и отдаленно. «Скажем, что какое-то время дела обстояли более рискованно, чем ты думал. Чарльзу пришлось нелегко. Никто не виноват, но на его плечи свалилось больше, чем надо». Тишина. «Мне больше от тебя ничего не нужно». «Сделай лишь то, что скажешь», — подумал я и повесил трубку. Зал суда находился в конце холла, где были камеры. Туда вела пара дверей с окошками наверху. Он входил на все помещения суда годов 50-х или около того, с протертыми линолеумными плитками и панелями, которые выглядели желтыми и липкими от лака медового цвета. Не ожидал, что здесь будет так много народу. Перед большим столом судьи стояли 2 маленьких стола, за одним пара полицейских, с другим 3 или 4 неизвестных мужчин, стенографистка с своей смешной машинкой, еще 3 неизвестных в зрительном зале, сидящих поодаль друг от друга, а также бедная, дряхлая дама в коричневом дождевике, которая выглядела так, будто ее за что-то регулярно кто-то бил. Когда вошел судья, мы встали. Дело Чарльза шло первым. Он вошел как лунатик, сопровождаемый охранником. Лицо было у него грязное и опухшее. Они забрали у него ремень, галстук, а также ботинки, и казалось, что он в пижаме. Судья лет 60, с тонкими губами и тяжелыми мясистыми брылями, как у Бладхаунда, пристально и кисло посмотрел на него. «У вас есть адвокат?» — произнес он с сильным вермонтским акцентом. «Нет, сэр», — ответил Чарльз. «В зале присутствует супруга или родители?» «Нет, сэр». «У вас есть залог?» «Нет, сэр». Чарльз выглядел потным и рассеянным. Я встал. Чарльз меня не заметил, а судья увидел. «Вы здесь, чтобы внести залог за господина Макколея?» — спросил он. «Да». Чарльз повернул голову, в удивлении разинув рот с тупым и растерянным выражением лица, как подростка. «Это составит $500, которые вы можете заплатить в окошке слева от зала», — проговорил судья скучным монотонным голосом. «Вам следует явиться еще раз через 2 недели и советую обзавестись адвокатом. В вашей работе вам необходим автомобиль?» Один из помятых мужчин среднего возраста заговорил. «Это не его машина, ваша честь». Судья свирепо взглянул на Чарльза. «Это правда?» — разозлившись, спросил он. «С владельцем связались. Некий Генри Винтер, студент колледжа. Говорит, что одолжил автомобиль господину Макколлею на 1 вечер». Судья фыркнул. «Ваши водительские права арестованы до выяснения решения. А господин Винтер обязан явиться до 28-го», — сердито заявил он Чарльзу. Все завершилось удивительно быстро. Мы вышли из здания суда в 9:50. Утро для мая было сырым, туманным и холодным. В темных кронах щебетали птицы. Меня шатало от усталости. Чарльз обнял себя руками. «Господи, как холодно!» Он нервно дрожал. Через пустую улицу и площадь было видно здание банка. Там только что начали поднимать жалюзи. «Обожди здесь», — сказал я. «Пойду найду машину». Он схватил меня за руку. Он все еще был пьян, но ночь кутежа больше повредила его одежде, чем всему остальному. Теперь лицо у него было свежее, румяное, как у ребенка. «Ричард», — он взял мою руку, — «что, ты мне друг, да?» Мне не хотелось стоять на ступеньках суда и выслушивать всякое такое. «Конечно», — ответил я и попытался высвободить руку, но он еще сильнее ее сжал. «Старый, добрый Ричард, я знаю, что ты друг. Так рад, что пришел именно ты. Сделай мне это маленькое одолжение». «Что такое?» «Не отвози меня домой». «Что ты имеешь в виду?» «Отвези меня за город, Фрэнсису. У меня нет ключа, но господин Хэтч мог бы впустить меня, или я мог бы влезть в окно, или еще как. Нет, послушай, послушай, вот что. Можно пройти через подвал. 1 000 000 раз сделал это. Обожди», — сказал он, когда я попытался перебить его снова. «Ты тоже можешь со мной. Ты можешь заехать в колледж, прихватить какие вещи и...» «Остановись», — приказал я в третий раз. «Я никуда не могу тебя отвезти. Нет машины». Лицо его изменилось, и он отпустил мою руку. «Ах, да, верно», — согласился он с внезапной горечью. «Огромное спасибо. Послушай, я не могу. У меня нет машины, я приехал сюда на такси. Можно взять машину у Генри?» «Нет, нельзя. Полиция отобрала ключи». Его руки тряслись. Он провел ими по лохматым волосам. «Тогда поехали ко мне домой. Не хочу туда один». «Хорошо». Я настолько устал, что перед глазами плавали круги. «Ладно, только обожди, поймаю машину». «Нет, не машину», — пробормотал он, отступив назад. «Не хочется. Думаю, мне лучше пройтись пешком». Эта прогулка из суда к Чарльзу домой в северном Хэмпдоне была внушительной. По крайней мере, 3 мили, большая часть которых пролегала вдоль шоссе. Автомобили проносились мимо с кошмарной скоростью. Голова болела, последние силы были на исходе, а ноги шаркали точно свинцовые. Но утренний воздух был прохладный и свежий. Мне показалось, что Чарльз немного пришел в себя. Где-то на полпути он остановился у грязного окна киоска мороженого напротив госпиталя для ветеранов и купил содовую со льдом. Под ногами хрустел гравий. Чарльз закурил сигарету и выпил свою содовую через трубочку в красно-белую полоску. Над нами жужжали черные мухи. «Значит, у вас с Генри была ссора?» — сказал я, просто чтобы что-то сказать. «Кто тебе сказал?» «Он?» «Да, не помню. Да и неважно. Устал от его советов. Что мне делать?» «Знаешь, о чем я думаю?» «О чем?» «Не о том, почему он всегда говорит, что делать, а о том, что он всегда делает то, что говорит». «Утомил меня», — признался Чарльз. «И не похоже, чтобы из всего этого вышло что-нибудь хорошее». «О, я не знаю. Ты шутишь. Идея этой идиотской вакханалии, прежде всего, кто думал об этом? Чья была идея взять Банни в Италию, а потом забыть этот дневник, где попало? Сукин сын, во всем до последнего виню его. И потом, ты не знаешь, как близки они были к разоблачению нас. Кто? Спросил я, вздрогнув. Полиция? Люди из ФБР. Очень много всего мы тебе не говорили. Генри заставил меня поклясться, что не расскажу. Почему? Что случилось? Он бросил сигарету. Ладно, в общем, они все напутали, сказал он. Думали, что в деле замешан Клоук. Они много чего придумали. Смешно. Мы так привыкли к Генри. Порой не понимаем, как его воспринимают другие. Что ты имеешь в виду? Ну, я не знаю. Миллион примеров. Он сонно засмеялся. Помню прошлое лето, когда Генри с таким энтузиазмом хотел снять дом в деревне. Я ездил с ним к агенту по недвижимости. Все было очень откровенно. Он задумал особенный дом, большой, старый, построенный в прошлом веке, в стороне от какой-нибудь грязной дороги, огромные просторы, штат прислуги, полный комплект. У него были даже наличные наготове. Они говорили, кажется, часа два. Агент вызвал своего управляющего по дому в контору. Управляющий задал Генри миллион вопросов. Позвонил каждому из рекомендателей. Все было в порядке, но все-таки они отказали ему. «Почему?» — он засмеялся. «В общем, Генри выглядит слишком хорошим для гениального человека, не так ли? Они не поверили его возрасту. Студент колледжа, готов платить так много за шикарное место, такое удаленное лишь за тем, чтобы жить в одиночестве и изучать 12 великих культур». «Что? Они приняли его за какого-нибудь мошенника?» Они решили, что он был недостаточно честен, скажем так. Вероятно, из ФБР подозревали то же самое. Они не думали, что он убил Банни, но догадывались, что он знал то, чего не хотел говорить. Очевидно, в Италии возникло разногласие. Марион знал об этом, Клоук знал, даже Джулиан. Они меня заставили признать это, хотя я не сказал Генри. Если спросишь меня, скажу, что они подозревали о каких-то деньгах его и Банни в наркоделе Клоука. Эта поездка в Рим была большой ошибкой. Они могли бы сделать не так откровенно, но Генри потратил целое состояние. Швырял деньги во все стороны, как ненормальный. Жили во дворце, Господи, куда бы они ни пошли, их везде запоминали. Хочу сказать, ты же знаешь Генри, он такой... Но взгляни на это их глазами. Это его болезнь даже должна была выглядеть подозрительной. Просить врача из Штатов о более утоляющих, плюс эти билеты в Южную Америку, расплатиться за них кредитной карточкой было самой большой глупостью в его жизни. «Они об этом узнали?» — в ужасе спросил я. «Конечно! Как только возникает подозрение о наркотиках, сразу же проверяются финансовые счета, и, Господи, прежде всего в Южной Америке. К счастью, у отца Генри там действительно есть какая-то собственность. Генри сочинил что-то действительно съедобное. Не то чтобы ему особенно поверили. Скорее, дело в том, что им не удалось опровергнуть. Но не понимаю, откуда разузнали по наркотике? Воображаю, как им это представилось. С одной стороны, Клоук. Полиции было известно, что он занимался наркотиками довольно основательно. Они также вычислили, что он, вероятно, был посредником между кем-то более крупным. Между ним и Банни не было явной связи, но существовал лучший друг Банни со всеми этими деньгами. Им было непонятно их происхождение. А в последние месяцы Банни сам изрядно сорил деньгами. Шикарные рестораны, итальянская одежда. Кроме того, Генри просто выглядит подозрительно. Как он себя ведет? Даже как одевается? Он похож на одного из парней в очках из натуральной кости и в нарукавных повязках из фильма про гангстеров. Ты знаешь, которые истряпывают разные дела для какого-нибудь Аль Капоне? Он закурил другую сигарету. Помнишь ночь перед тем, как нашли тело Банни? Спросил он. Когда мы с тобой ходили в тот жуткий бар с телевизором, а я еще напился. Да, это была самая отвратительная ночь в моей жизни. Мы были в незавидной ситуации. Генри почти не сомневался, что на следующий день его арестуют. Я был так потрясен, что мгновение не мог говорить. «Почему?» «Ради всего святого», — наконец произнес я. Он глубоко затянулся сигаретой. В тот день к нему приходили люди из ФБР. продолжил он, вскоре после того, как взяли под стражу Клоука. Сказали Генри, что у них было достаточно причин арестовать полдюжины людей, включая его, либо за конспирацию, либо за закрытие улик. Боже! Я был ошеломлен. Полдюжины? Кого? Точно не знаю. Может, они и блефовали, но Генри перепугался до смерти. Он предупредил, что они могут зайти ко мне. Пришлось убираться. Я не мог сидеть и ждать их. Он заставил меня пообещать, что ты ничего не узнаешь. Даже Камила не знала. Наступила долгая пауза. «Но тебя не арестовали?» — сообщил я. Чарльз засмеялся. Я заметил, что его руки все еще немного дрожали. «Думаю, что за это мы должны благодарить родной старый Хэмпдонский колледж. Конечно, большинство народа ни при чем. Они выяснили это, поговорив с Клоуком. Но все-таки они знали, что до правды не докопаться. И, возможно, не стали бы разбираться дальше, если бы колледж был немного более сплоченным. Однако, как только тело Банни было найдено, администрация решила все это замять. Слишком много дурной славы. Заявления на поступление сократились процентов на 20, а городская полиция, чьим это дело по существу и было, какая от них польза в таких вопросах? Клоуку угрозили серьезные неприятности. Кое-что из его наркодел было серьезным. Они могли упрятать его в тюрьму. Но он отделался условным сроком и 15 часами общественно полезных работ. Даже в школьное личное дело не занесли. Чтобы переварить все это, мне потребовалось время. Мимо проносились грузовики и легковые машины. Через некоторое время Чарльз снова засмеялся. «Смешно!» — начал он, засунув кулаки глубоко в карманы. «Нам казалось, у нас есть козырь. Но если бы дело вел кто-нибудь другой, было бы лучше. Если бы ты или Фрэнсис... Даже моя сестра, у нас не было бы половины неприятностей. Теперь неважно, все кончено. Но не благодаря ему. С полицией пришлось иметь дело мне. Он приписывает себе, но именно мне пришлось высиживать у них часами, пить кофе и стараться понравиться, ты понимаешь, убеждать их, что мы просто обыкновенные детишки. То же самое и с ФБР, а это еще хуже. Быть на переднем фланге, понимаешь, всегда на страже, стараться сказать то, что следует, вести себя так, чтобы уложиться точно в рамки из представлений, попасть в тон с этими людьми, да ты и секунды не выдержал бы. Попытаться быть совершенно общительным, открытым и в то же время сосредоточенным, понимаешь, при этом сохранять спокойствие, хотя мне едва удавалось поднять чашку, не пролив ее, а пару раз я был в такой панике, что думал, сойду с ума или потеряю сознание. Знаешь, как было трудно. Полагаешь, Генри снизошел бы до чего-нибудь такого? Никогда. Конечно, я могу, но его беспокоить нельзя. Эти люди никогда в жизни не видели никого подобного нашему Генри. Скажу тебе, что его беспокоило. Словно если бы он был безупречен, если бы Гомер производил лучшее впечатление, чем Томас Аквинас, он как из другого мира. Если бы они имели дело только с ним, он бы привел нас в газовую камеру. Мимо прогромыхала мусорная машина. «Боже милостивый!» Наконец сумел произнести я, совершенно потрясенный. «Хорошо, что я ничего не знал». Он пожал плечами. «В общем, ты прав. Все обошлось. Но мне не нравится, как он пытается свалить все на меня». Мы долго шли, ничего не говоря. «Ты уже знаешь, где проведешь лето?» Вдруг поинтересовался Чарльз. «Особенно об этом не думал», сообщил я, еще не зная ничего о ситуации в Бруклине и полагая, что дело провалилось. «Я еду в Бостон», — сказал Чарльз. «У двоюродной бабушки Фрэнсиса на Мальборо-стрит есть квартира. Всего в нескольких шагах от Центрального парка. Летом она уезжает в деревню, и Фрэнсис говорит, что если захочу, то могу пожить там». «Звучит неплохо. Место просторное. Если хочешь, можешь присоединиться». «Возможно». «Был бы рад. Фрэнсис будет в Нью-Йорке, но иногда будет приезжать. Ты когда-нибудь был в Бостоне?» «Нет». «Сходим в музей Гарднера, а в отеле Риц есть пиано-бар». Он рассказывал про музей у них в Гарварде, где обитает миллион разных цветов, сделанных из цветного стекла, когда вдруг с пугающей быстротой из противоположной улицы выскочил желтый Volkswagen и остановился возле нас. Это была приятельница Джуди Пувл Трейси. Она открыла окно и одарила нас ослепительной улыбкой. «Привет, мальчики!» — крикнула она. «Что за прогулка?» Она высадила нас возле дома Чарльза. Было 10. Камила домой еще не пришла. «Боже!» — Чарльз бросил пиджак, который кучей свалился на пол. «Как ты?» «Ян, хочешь кофе?» «На кухне есть немного», — ответил Чарльз, зевая и проводя рукой по волосам. «Не против, если приму ванну. Валяй. Скоро вернусь. Эта камера просто дрянь. Боюсь, набрался вшей». Он вернулся далеко не скоро. Слышно было, как он чихал, включал краны холодной и горячей воды и напивал себе под нос. Я пошел на кухню, сам налил себе стакан апельсинового сока и сделал несколько тостов из булки с изюмом. Когда искал в шкафу кофе, нашел немного солодового молока. Этикетка глядела на меня с упреком. Банни был единственным из нас, кто пил его. Я сунул банку подальше в шкаф за бутылку с кленовым сиропом. Кофе был готов, я уже принялся за второй тост, но тут услышал, как звякнул ключ в замке, и открылась входная дверь. В дверях кухни появилась голова Камилы. «Эй, привет!» Она была похожа на маленького мальчика. Волосы растрепаны, лицо бледное и внимательно. «И тебе привет. Хочешь кушать?» Она села за стол возле меня. «Как все прошло?» Я рассказал. Она слушала внимательно, потом, протянув руку, взяла треугольник тоста с маслом из моей тарелки и съела его. «Он в порядке?» Я не совсем понял, что она имела в виду, говоря «в порядке». «Конечно», — ответил я. Долгое молчание. Очень тихо по радио внизу тонкий женский голос пел про йогурт в сопровождении хора мычащих коров. Она доела свой тост и встала, чтобы налить кофе. Загудел холодильник. Я следил, как она искала в шкафу чашку. «Знаешь», — предложил я, — «выбрось банку с солодовым молоком». Перед тем, как ответить, она помедлила. «Знаю», — согласилась она. «В шкафу остался шарф, который он забыл в последний раз. Я все время на него натыкаюсь. Все еще хранит его запах. Почему ты от него не избавишься? Надеюсь, что не придется делать этого. Может, однажды открою шкаф, а его там уже нет?» «Думал, послышала, что ты здесь». В дверях стоял Чарльз в одном халате. Как долго он наблюдал за нами с порога кухни, я не знаю. Волосы у него были мокрые. В голосе звучала та слабая густота, которую я так хорошо знал. «Думал, что ты в классе. Короткий урок. Джулиан рано нас отпустил. Как ты себя чувствуешь?» «Сказочно!» — пропел Чарльз, прошлепав в кухню, оставляя босыми ногами мокрые следы на блестящем линолеуме томатного цвета. Низко наклонившись, он поднес губы близко к ее затылку. «Как насчет поцелуя своему плененному брату?» — спросил он. Она слегка повернула голову, словно собираясь коснуться губами его щеки. Но он взял ее лицо в обе руки и поцеловал прямо в губы. Не братский поцелуй, никакого сомнения, но долгий, медленный, жадный поцелуй, крепкий и чувственный. Его халат слегка распахнулся, а левая рука соскользнула с ее подбородка к шее, ключице, на грудь. Пальцы нырнули под тонкую, в мелкий горошек кофточку, дрожа там на теплой коже. Я был поражен. Она не дрогнула, не шелохнулась. Когда он оторвался, чтобы вздохнуть, задвинула стул под стол и потянулась за сахарницей, будто ничего не случилось.